Наконец-то за миг до активации заклинания портала он дал мне сигнал. Я сразу же отключил стабилизатор. Симеон одновременно с активацией портала активировал мощный пробойник, который моментально пробил остаточную стабильность пространства. Спустя мгновение передо мной открылся огромный портал, таких я еще никогда не видел. Первым делом я бросил Симеону стабилизатор пространства, который исчез, не долетая до него, а потом осторожно перебросил на ту сторону Нионг на крышу какого-то дома в сотне метров от открывшегося окна портала. Тем временем Симеон уже стал перебрасывать саркофаги на ту сторону. Вскоре и я присоединился к этому занятию. Уже через 10 секунд сенсоры скафандра обнаружили искажение метрики пространства позади нас. «Я разберусь», — отправил мне сообщение Симеон, исчезнув со своего места, явно использовал телепортацию. Я же сосредоточился на перебросе саркофагов на площадь, где люди в панике разбегались в разные стороны. На 25-й секунде саркофаги закончились, и это было вовремя, так как перед порталом появились маги, и это были весьма серьезные маги, судя по объему их сил. Один и вовсе был сильнее Симеона раз в 10, тогда как трое были примерно на его уровне. Активировав невидимость скафандра вместе с мощнейшим отводом глаз, я рванул при помощи гравитационного манипулятора на ту сторону. Несмотря на мои ожидания, невидимость мне мало помогла, в меня сразу же полетели атаки от троицы старших магистров, тогда когда четвертый занялся закрытием портала. «Я тут, уходим», — передал новое сообщение мне Симеон и рванул в небо, максимально усокриясь. Мне только и оставалось рвануть следом, моментально набирая сверхзвуковую скорость, а спустя мгновение и гиперзвуковую. Уже спустя десяток секунд я понял, что оказался на низкой орбите в паре десятков километров от зависшего там же Симеона. «Идем на спутник, там есть тайная база Гильшака», — связался со мной Симеон. «Нам лучше пару дней переждать вообще вне планеты. Боги нас не видят?» — спросил я у него. «Мы для них словно блохи, тем более у нас нет их меток. А значит, мы невидимые блохи, если, конечно, они не будут пристально на нас смотреть», — ответил Симеон. «Вот оно как», — ответил я, пристраиваясь рядом с Симеоном по пути на спутник. «Мы вновь активировали невидимость и отвод глаз, так что вероятность того, что нас обнаружат, была минимальна. Мы выполнили то, что ты планировал, да и даже больше. Как ты думаешь, что будет, если во всем мире узнают о том, что Орден Шарна держал в саркофагах больше 1000 магов, пропавших без вести? Думается мне, ничего хорошего для них, а для нас наоборот. Чем хуже им, тем лучше нам», — усмехнулся я. Остаток полета к спутнику мы проделали молча, каждый обдумывая свои мысли. Уже находясь на орбите спутника, мы полетели на его обратную сторону, где в одном из кратеров и находилась база Гильшака, которая временно станет нам домом. Глава 5. Процесс шлюзования вызвал настоящую ностальгию по содружеству. Все эти сигнализации открытия внешнего люка и внутренних ворот, сигнализаторы наполнения атмосферы и пригодности для дыхания и, конечно же, запросы из кинобазы прав доступа к объекту. Словно в содружество вернулся, даже на пару мгновений почувствовал себя дома, но эта иллюзия очень быстро улетучилась. Моя пси-чувствительность позволяла понять, что все вокруг работает за счет пси-энергии, а в содружестве нечто подобное было просто нереальным. Так что тут на базе Гильшака была просто очень качественная имитация технологий содружества, но все же как было так приятно вновь почувствовать частичку цивилизованного мира вокруг себя хоть и на пару мгновений. Иногда в развитой пси-чувствительности были и минусы, как сейчас. Пока я предавался ностальгии, Симеон получал доступ к базе, проходя многочисленные проверки, установленные Гильшаком. Причем многие проверки были нацелены на знания истории Шелимов и Джори, а не на биометрические или энергетические показания. Все же он прекрасно понимал, что в магическом мире все эти проверки можно обойти, создав идеальный клон, пусть это и потребует много труда. Наконец-то, закончив процесс авторизации в системе этой лунной станции, мы смогли покинуть шлюз и оказаться в главном коридоре, который проходил практически через всю базу по спирали. «Приветствую, с вами говорит искусственный интеллект базы подскока «Спутник-1», поприветствовал нас Искин, созданный на основе духа разума, когда я отправил запрос на подключение к сети базы. Было интересно, каким образом Гильшак организовал при помощи магии совместимость протоколов связи. Если будет свободное время, то можно будет попытаться разобраться. «Спутник, мой уровень доступа», первым делом запросил я информацию о нашем статусе. «Младший хозяин», ответил коротко Искин на мой вопрос. «Мой уровень», решил уточнить Симеон. «Хозяин», ответил Искин, «даже тут тебя признают старшим». Рассмеялся я. «Знаешь, а ведь я даже рад, ты не просто старше, ты старее меня. Цели создания базы? Проигнорировал меня Симеон и продолжил допрос Искина. Организация базы поддержки для дальнейшей колонизации других планет системы согласно плану С, ответил Искин. План С, спросил я, создание мультисистемного государства с целью развития технологий до уровня создания межмирового транспортного сообщения, ответил Искин. Дядя как всегда решил подстраховаться, произнес Симеон, процент выполнения плана, решил спросить Симеон, хотя и сам понимал, что скорее всего кроме самой базы ничего не было сделано. 1/10 1% согласно методу оценки завершенности Краста Мердвика, ответил Искин. Грубо 1 000 000, прокомментировал я ответ, но это не так уж и плохо для такого амбициозного плана. Должно немало быть построено. Сомневаюсь, ответил Симеон, я заглянул в список выполненного, кроме самой базы и 1 объекта на орбите Ларки ничего не выполнено. Да и план рассчитан на срок выполнения от 2 000 000 до 10 000 лет. Что за объект на орбите Ларки? Спросил я у него. Это ведь 4-я планета этой системы вроде бы. Судя по плану, это стазис-хранилище для 4 разумных, 2 людей и 2 шлимов. Ответил Симеон. Никого не напоминает? Интересно, а план весь посмотреть можно? Уточнил я у Симеона, так как у него был более полный доступ к системам базы. Нет, закрыто с формулировкой, что вероятность выполнения плана выше в случае, если мне и тебе предоставляется информация максимум на 3 шага вперед. Видимо, Гильшак с Улей считали, что мы можем все испортить своими инициативами. Как же меня бесят эти старшие расы, они, видите ли, считают, что лучше знают, что нам надо. А знаешь, что самое противное? Что? Спросил Симеон, параллельно занимаясь активацией систем базы. Что зачастую они правы, ответил я, на что Симеон заржал как лошадь. Ох, привыкай, я вырос в таком окружении. Не знаю, как отцу удавалось отстоять свои убеждения, особенно перед тетей Сараной. Вытер выступившие слезы от смеха Симеон, после чего вернулся к работе с терминалом в виде иллюзии и спустя пару минут произнес: необходима зарядка главного накопительного блока и запуск реактора и преобразователя энергии. На данный момент искусственная атмосфера поддерживается лишь в жилом и командном модуле. Начал перечислять то, что необходимо сделать для полноценного функционирования базы Симеон. В целом база была готова к эксплуатации, вот только за прошедшее время накопители энергии были разряжены практически полностью, а термоядерный реактор, созданный на магической основе, требовал большого количества пси-энергии для своего запуска. Вообще технология преобразования электричества и других типов энергии в пси-энергию и обратно была известна даже и в Содружестве. Проблема была в коэффициенте полезного действия и в том, что выполнить нечто подобное могли лишь псионы ранга после длительного обучения. Существовали и артефакты древних, которые могли нечто подобное делать. Был биологический преобразователь аграфов, у которого КПД был повыше, чем у псионов Содружества. Были технологии Миклант, которым я, правда, доступа не имел. Да и в целом многие виды умели преобразовывать пси-энергию в другие виды энергии и обратно. Так что существование реактора не было чем-то необычным. Все же термоядерные реакции – это выделение огромного количества энергии, которое было бы не грех использовать для получения пси-энергии. Но необычным было то, что в реакторе все было сделано с учетом магических технологий этого мира. И стоит признать, что без этих знаний, скорее всего, у него ничего не получилось бы. Все же местные магические технологии очень универсальны по сравнению с тем, к чему мы привыкли. Был в этом реакторе и серьезный минус. Количество пси-энергии, необходимое для запуска термоядерной реакции и удерживания плазмы в рабочей зоне реактора. Будь мы псионами послабее, и запуск реактора для нас был бы невозможен, но и так придется немало времени потратить на заполнение стартового накопителя. Это уже потом реактор будет производить достаточное количество энергии, которое можно было преобразовать в пси-энергию. А пока запасов пси-энергии было достаточно лишь на пару недель работы жилого модуля без запуска производственной части базы. Да, на этой базе был производственный блок. Мы сами были в некотором шоке, когда узнали, что Гильшак умудрился тут создать автоматизированную производственную линию по созданию малых космических летательных аппаратов. Хотя чему тут удивляться, эти аппараты были частью его грандиозного плана по созданию мультисистемного государства, одним из шагов которого была автоматизация развития государства, но было уже понятно, что запустить полностью автономный процесс с Гильшак так и не смог или просто не успел. По сути, эти летательные аппараты были небольшими шаттлы, у которых даже не было гипердвигателя, вся их ценность была в том, что у них было мощное сканирующее оборудование, несколько промышленных лазеров, гравитационные манипуляторы и относительно их размера огромная грузоподъемность. Это были не столько шаттлы, сколько разведывательные зонды и добывающие полезные ископаемые автономные челноки. Прямо сейчас в ангаре стоял лишь самый первый экземпляр, произведенный еще Гильшаком для тестирования работы производственной линии. Из логов системы удалось узнать, что построен был вообще лишь один челнок, так как закончились ресурсы, необходимые для его постройки, а таковые можно было добыть либо на самом спутнике, либо в одном из двух астероидных поясов в этой звездной системе. Конкретно этот шаттл по планам в системе базы предполагалось отправить к дальним планетам этой системы для создания полноценной карты системы, картографирования вместе с геологической разведкой по сути. Но запуск шаттла так и не произошел. И мне кажется, я знаю, с чем это было связано. Скорее всего, именно тогда и произошел захват Гильшака, вот и остался шаттл десятилетия стоять в большом ангаре, сиротливо притаившись у края. Ознакомившись с историей базы, на которой мы оказались, я вместе с Симеоном отправились в энергоотсек для того, чтобы подзарядить накопители и перезапустить термоядерный реактор. В энергоотсеке было несколько довольно комфортных кресел в поручнях и спинке которых наблюдались кристальные сверхпроводники пси-энергии. Несложно было понять, что эти кресла и предназначались для комфортной передачи пси-энергии в накопители. Первым в кресло сел Симеон с тем расчетом, что если что-то пойдет не так, у него будет больше шансов избежать неприятностей, чем у меня. Стоило ему сесть в кресло, как спинка и поручни автоматически подстроились под форму его тела для более комфортного расположения. Лишь после этого у него перед глазами появилась голограмма управления креслом. Как все-таки заморочился Гильшак при создании этой базы, даже интерфейс управления мне был знаком, хоть и редко я им пользовался, все же это был интерфейс синверсов. А я все два раза был на борту их кораблей, и то первый раз меня не допускали к системам корабля. Было бы удобнее использовать интерфейс Содружества, но на самом деле это было бы странно. Все же не стоило забывать, что Гильшак представитель Шелимов, а синверсы являлись одним из видов, входящих в мультивидовую цивилизацию Шелимов. По умолчанию тут стоит 75% от скорости регенерации, произнес Симеон, но такими темпами не зарядить накопители, да и на функционирование базы не хватит энергии даже. Подстраивается автоматически, уточнил я у него. Да, полностью автоматически. ХММ, думаю, понадобится для запуска реактора около 40 наших общих резервов, произнес Симеон. Если засядем в восстановительную медитацию, то каждых 4 часа мы сможем получить новый резерв, итого в день около 6 наших резервов. Неделя медитации с учетом трат на поддержание системы жизнеобеспечения в этом отсеке получается около 8-9 дней. Что скажешь, потянем? Спросил у меня Симеон. В целом должны, не хотелось бы растягивать этот процесс надолго. Да и плюс будет в прокачке скорости регенерации, заметил я. Неделю без сна в восстановительной медитации я потяну точно, хоть и будет это не сильно комфортно. На многое я не рассчитывал. Мы уже не на том уровне, когда медитация позволит значительно усилить нас, но в итоге может на 1000-ю для меня и на 100-ю для тебя можем увеличить пассивную скорость регенерации пси-энергии. На нашем уровне и это уже будет значительно. Это 1/100 часть моей текущей скорости регенерации за 1 минуту, все равно что в один получит за месяц, усмехнулся я. Ориентироваться надо не на слабаков, а на тех, кто сильнее. Скорость моей регенерации пси-энергии во время последней встречи с Гильшаком была более чем в 1000 раз меньше, чем у него, заметил Симеон. Так что нам есть куда стремиться, а сейчас предлагаю приступить к медитации. Следующие 8 дней мы просидели в практически бесконечной медитации. Делали перерывы лишь для того, чтобы перекусить и сходить в туалет, прямо в скафандр. Лишь ближе к середине 8-го дня мы заполнили стартовый накопитель пси-энергии до уровня, необходимого для запуска термоядерного реактора. Сам запуск реактора прошел как-то даже буднично, просто нажали на голограмме кнопку «Пуск» и все, в следующее мгновение реактор заработал, а спустя час вышел на рабочий режим. Искин базы сразу начал расконсервацию других отсеков базы, а мы отправились спать после более чем недельной медитации. Можно было, конечно, и дальше продолжать работать, но в таком состоянии вероятность ошибки увеличивалась почти на 5%. А так как срочных дел не было, мы и решили спокойно отдохнуть от всего. Правда, усыплять себя пришлось вручную, так как мое сознание просто-напросто не хотело спать в условиях базы. Следующие две недели мы провели, разбираясь с наследием Гильшака в виде космической базы и занимаясь тренировками. Причем тренировки вышли на новый уровень, а именно бой в условиях отсутствия гравитации и атмосферы. И это было сложно, причем наибольшей сложностью был даже не бой, а удержание атмосферы вокруг себя и поддержание комфортной температуры. А уж про защиту от космической радиации я и не говорю. Симеон оказался верен себе и запретил мне использовать скафандр и нейросеть для ведения боя, так что нагрузка на мои мозги увеличилась в разы. И это дало о себе знать, я проигрывал практически моментально поначалу. Но со временем с каждой тренировкой время тренировочного боя увеличивалось. И под конец даже составляло около 3 минут. Но это в том случае, если Симеон занижал свои способности до моего уровня. И если с тренировками все было более-менее понятно, то вот изучение базы оказалось весьма интересным. Чего стоит система жизнеобеспечения, которая в случае нехватки ресурсов для своей работы открывает несколько сотен микропорталов на планету для их пополнения. Причем благодаря системе маскировки порталы на планете уже на расстоянии метра никак не фиксировались. Они даже не вызывали искажения природного фона пси-энергии. А противометеоритная система, при помощи телекинеза создавалось несколько тысяч слабеньких щитов на пути метеорита или метеора, которые тормозили объект с минимальными затратами энергии, а после метеорит захватывался телекинетическим манипулятором и сканировался на содержание полезных ископаемых, если таковые находились, то отправлялся в производственный комплекс, а если нет, то использовался для строительства наземной части базы. Правда, метеоритов было не так уж и много, особенно тех, которые грозили базе. За прошедшие десятилетия таковых было всего 13 штук, но ведь все же они были. На вторую неделю нашего пребывания на базе мы запустили наконец-то шаттл для картографирования системы. Пригодится ли нам это когда-то или нет, большой вопрос, но лучше иметь детальную карту звездной системы, в которой находишься, чем не иметь. Практически сразу в Искин полилось огромное количество данных. Правда, это были просто результаты сканирования, и их прежде чем использовать, надо было проанализировать и привести в читаемый формат, а то пока это были просто нагромождение огромного количества цифр. В целом время, проведенное на космической базе, можно было назвать самым спокойным временем, проведенным в этом мире, но надолго задерживаться тут мы не могли, необходимо было возвращаться на планету и продолжить выполнение нашего плана, да и оценить ущерб, нанесенный ордену Шарна, было бы очень интересно. По идее, мы должны были уничтожить всю репутацию ордена информацией о том, что они держали в плену 1500 магов, но так ли это было или нет, мы не знали. Поэтому на 23-й день нашего пребывания на космической базе мы решили возвращаться, и для этого мы решили воспользоваться портальным отсеком на базе. Тут была создана портальная установка, которая, по словам Симеона, могла влезть практически под любую антипортальную защиту. На мой вопрос про стабилизатор пространства Симеон все же подтвердил мою догадку, что пробить стабилизатор он не сможет. Я открою портал за 50 километров к Кирту, став за пульт управления портальной установкой, произнес Симеон. Надо выяснить, как отреагировали власти на появление 1500 магов со всего мира в саркофагах. А нас там не накроют сразу после прибытия? Спросил я у него. Я открою портал в ущелье ужаса, ответил Симеон. Но не увидев у меня понимания, добавил, в этом ущелье когда-то располагалась Академия Некромагии, но около сотни лет назад один из магистров решил провести эксперимент и пустил всех обитателей Академии городка, обслуживающего Академию, под нож. В итоге появился некрополис с ним в виде высшего лича во главе. Гильшак с Ютаром участвовали как представители ордена в усмирении нежити. Грохнуть грохнули, но земля пропитана некроэнергией настолько, что потребуется не одно тысячелетие, пока там появится что-то живое. А жрецы разве не могли исправить? Могли, но они потребовали просто неподъемную цену для королевства, плюс захотели, чтобы король признал именно Бога Света единственным настоящим богом и изгнал представителей других религий из королевства. Король, естественно, такую глупость не сделал и вместо этого организовал добычу некроингредиентов для редких зелий. Сейчас бывший некрополис ежегодно приносит больше 150 тысяч золотых в казну королевства. Из-за очень плотного некрофона комфортно себя там чувствуют некроманты и сильные маги других направлений, которые могут сопротивляться некрофону. Также из-за плотного некрофона любые магические и физические искажения глушатся уже на расстоянии пары десятков метров, Мы же дополнительно точку выхода прикроем щитом, и вероятность нашего обнаружения станет и вовсе практически нулевой. А это разве не прекрасная возможность использовать ущелье всем владеющим телепортацией, портануться, украсть ингредиенты и уйти, уточнил я у него. Тут несколько причин. Первое в том, что навести портал в ущелье сможет не так уж и много людей, а те, кто могут, им копеечные заработки на ингредиентах не интересны. А вторая в том, что магистры установили дополнительную защиту над ущельем, что еще больше уменьшает количество тех магов, которые смогут туда переместиться. И я должен добавить, что я как раз из таких, гордо выгнул колесом свою грудь Семён. Ага, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит, усмехнулся я. Иди, говнюк, сделал тут паузу Семён и открыл портал, к некромантам в жопу. Переход на ту сторону портала почувствовался сразу. Стоило мне оказаться на другой стороне, как я почувствовал энергию смерти тысяч, если не десятков тысяч человек. В целом моя энергетика и ментальная сфера в пассивном режиме справлялись с растворяющим эффектом некроэнергии. Но чувствовалось это так, словно меня начали колоть иголочками по всей поверхности тела, пусть и не глубоко. Взбодрившись при помощи порции пси-энергии в мозгу, я сосредоточился на изучении местности вокруг. Мы были в тени какого-то огромного сооружения. Присмотревшись к сооружению, я понял, что это были развалины одного из зиккуратов. На одной из центральных колонн находился обломок кристалла накопителя некроэнергии, который фанил ей. Условно в этом месте убили десяток тысяч человек. Без дополнительной защиты приближаться к кристаллу не стоит даже нам. Можно получить заражение энергии некротическими энергиями, что может привести к неприятным последствиям. А тут свежо. Теперь понимаю, почему Гильшак говорил не есть перед приходом сюда, заметил Семён, явившись следом за мной. Куда идти? Спросил я, смотря на схлопывающееся окно портала. Сейчас сориентируюсь, произнес Семён, создавая пару каких-то пси-техник. А вот и гости, заметил я три скелета, которые двигались в нашем направлении. Миндальничать с ними я не стал и просто разорвал на части телекинезом. Надо уничтожать кости полностью, заметил Семён. В следующее мгновение я увидел, как кости стали ползти медленно друг к другу. Тут фонового излучения хватит для восстановления, даже если кости в порошок стереть. Мне уничтожить их, уточнил я у него. Не стоит, они тут еще пару часов будут восстанавливаться, заметил он. Тут стоит опасаться нематериальную нежить. Это как вот эта полупрозрачная дамочка, которая нас внимательно слушает, уточнил я у Семёна. Вот про таких я и говорил. Дамочка, поняв, что ее раскрыли, начала открывать рот. В ментальном спектре меня словно машина сбила, настолько сильным было давление. А вот этого не стоит, заметил Семён, создавая в руках какую-то технику. Призрак, заметив его действия, сразу перестал атаковать и замерла, боясь пошевелиться. «Правильно, девочка, это развоплощение. Ты хоть и сильная, выпила, наверное, немало неудачников, но на десяток лет тебя точно развеет». «Она разумна?» – спросил я, подойдя к Семёну. «Вполне, эта банши была слабой, одаренной при жизни, погибла от насильственной смерти вместе с большой концентрацией некроэнергии. Судя по кровавым пятнам в области бедер, перед смертью ее изнасиловали и не один раз. В момент смерти она просто отказалась умирать, не отомстив. По сути, это призраки мести, которые хотят убить всех мужчин, своеобразная нежить. Лишь то, что она выпила уже пару десятков неудачников, ей удается сдерживать свои инстинкты и не нападать на нас. Жалко ее, жалостливо посмотрел я на Баншита в ответ на мои слова, и взгляд едва не взбесилась. Семёну пришлось откидывать ее при помощи какого-то заклинания на основе света в сторону. Вот уж чего они не терпят, так это жалости, в особенности от мужчин, заметил он. Я приложил ее плетью света, пару часов провисит в отключке. Чего не убил? Спросил я у него. А смысл? Пусть продолжает нежить себе, нас это не касается. Ходит, кстати, легенды, что одна банши нежила больше тысячи лет и даже работала преподавателем в школе магии для девочек, заметил Семён. Так что, может быть, перед нами еще одна такая? Улыбнулся Семён, направившись в сторону леса из немертвых деревьев. По мере приближения к ним я понял, что они хоть и были мертвы, но они также были немертвыми. Стоило нам оказаться рядом, как почувствовался укол по энергетике и слабый отток пси-энергии. Оказалось, что деревья умели поглощать пси-энергию у живых. Правда, и защититься от них было просто. Структурированный поток пси-энергии, преобразованный в энергию света, и все. За этим лесом находится блокпост, который не должен выпускать нежить за пределы ущелья, а в ущелье без разрешения выданного канцелярией короля», — ответил Симеон. «Нас пропустят», — уточнил я у него. «Они и не узнают, что мы тут были», — произнес Симеон, медленно растворяясь в воздухе передо мной так, что последним исчезла его улыбка, словно у чеширского кота. «Какой же он все-таки показушник!» Следом за Симеоном я развернул скафандр и активировал оптическую невидимость на нем. Параллельно я создал технику мощного отвода глаз. Конечно, до Симеона мне было далеко в плане невидимости и маскировки, но на обычный блокпост должно было хватить. Уже у самого блокпоста мы сделали остановку на часик для того, чтобы покопаться в сознании охранников. К магам мы решили не лезть, а вот память у обычных стражников за последний месяц прочитали, и уже начала вырисовываться картина произошедшего почти месяц назад в столице королевства. Тогда спецподразделение местной академии магов отправилось освобождать похищенного больше года назад сына герцога Ритербургского. В итоге группа магов обнаружила неизвестно кому принадлежащее убежище с комплексом, полным саркофагов с магами. В попытке освободить магов группа освобождения столкнулась с превосходящими силами противника, но все равно смогли создать портал на площади и перебросить всех пленников, следом вернувшись и самим. «Что-то мне сильно не нравится эта история», — заметил я, когда мы уже за пределами ущелья направились в сторону столицы. «А что ты хотел?» «Политика», — ответил Симеон. «Он, в отличие от меня, расстроившегося из-за того, что наши заслуги приписали себе другие, был доволен». «А чем ты так доволен? Ведь у него в сознании ничего об ордене не было, а значит и ущерба его репутации никакой», — произнес я. «То, что о причастности не знает ничего рядовой стражник, странного ничего нет. Я более чем уверен, что все, кому это надо, знают об причастности ордена, а простой народ пугать тем, что неизвестные могут в любой момент открыть портал в центре столицы и провести армию следом или вовсе использовать оружие массового уничтожения не стоит. А так вроде бы под контролем властей все, а значит волноваться простому народу не о чем». «А ведь ты прав, в этом что-то есть», — согласился я. «Конечно есть, а сейчас смотри и учись», — произнес Симеон, после чего при помощи телекинеза сделал простенькую ловушку на дороге. Спустя минуту из-за холма выехал экипаж, запряженный двойкой чешуйчатых монстриков. Едва экипаж добрался до ловушки, как она сработала и у него оторвало одно из колес. Минут 15 спустя к экипажу добрались и мы, после чего помогли отремонтировать колесо. Симеон, оказывается, умел очаровывать словом без использования псионики. Уже через 10 минут разговора он нашел якобы общих знакомых с пассажиром экипажа, а спустя полчаса мы продолжили путь уже вместе, распивая виски в экипаже. Нашим попутчиком оказался граф Сиквел, работающий в городской администрации, и сейчас он возвращался обратно в город после задания, выполненного по поручению мэра. И уже от него нам удалось узнать более подробно о ситуации в городе. Как оказалось, открытие портала настолько сильно испугало местную верхушку власти, что они удвоили финансирование Академии магии, и это при том, что до этого последние 20 лет ежегодно его уменьшали. Больше половины новоприбывших магов оказались ничего не умеющими подмастерьями по знаниям и мастерами по уровню сил. Вот за них и началась настоящая война между различными учебными заведениями. Все хотели получить себе таких сильных учеников. Другие маги, которые и до своего заточения были сильными и умелыми магами, частично сбежали из заключения, куда их отправили на время разборок власти, частично пошли на сотрудничество, когда осознали, сколько времени они провели в стазисе. Из сбежавших магов часть осела в криминальной среде, резко усиливая криминалитет города и страны. Ведь не стоило забывать, что тот же Симеон доставлял в плен магов-преступников, и после освобождения они внезапно лучше не стали. Так что ситуация в столице сейчас была довольно веселой. После некоторого размышления мы решили не лезть в город, в котором и без нас хватает магов разной силы для наведения полного беспорядка. Вместо этого, стерев память графу и его извозчику, мы телепортировались вначале куда-то на заснеженную равнину, а после к дому Симеона. За почти прошедший месяц нашего отсутствия практически ничего не изменилось, лишь пыли стало больше, да и уровень воды в реке немного понизился, поэтому и неудивительно, что следующий день начался у нас с продолжения тренировок. Вот только закончился он непривычным забегом по реке. Вместо этого Симеон появился с ранее неизвестным мне синекожим мужиком. Судя по энергетике, он был неодаренным, но в ментальном теле были следы от множества вживленных ментальных и пси-структур. «Значит, ты хочешь его выставить на бой», — произнес синекожий, осматривая меня со всех сторон. «Хорош, но было бы неплохо немного мускулатуры добавить, «Бабы любят у смазливых мальчиков мышцы побольше», — добавил он, после чего повернулся к Семену. «Но может, ты сам выступишь? Обещаю, что когда узнают о возвращении молниеносной смерти, то ставки взлетят до небес». «Нет, я с этим завязал», — отказался Семен. «Я же начал понимать, что он хочет отправить меня на какие-то бои, но можешь сказать, что я решил выставить своего ученика». «Лучше бы ты сам, конечно», — заметил неизвестный мужик, потирая подбородок. «Ладно, думаю, первые пару боев проведем без объявления учителя. Это поможет подняться на ставки на него, но потом надо наоборот будет открыть твое имя». «Так значит, он не уступает тебе на пике карьеры, говоришь?» Еще минут 10 Семен и синекожий мужик обговаривали детали. Я из их разговора смог понять, что Семен записал меня на бои без правил для магов, которые проходят пару раз в год. Каждый раз бои проходят в новом городе и стране, чтобы власти не могли отследить и помешать проведению. Еще ни одного раза не было, чтобы бои закончились без смертельных исходов. «И что это значит?» — спросил я у Семена, когда нас покинул посторонний мужик. «Тебе нужен опыт с магами с разными техниками и стилями боя. Все я тебе дать не смогу. Эти бои — один из лучших вариантов набраться опыта. Я сам почти 5 лет выступал на них и был чемпионом целых 3 года подряд. Там такие ищущие опыт боя не редкость, но есть и разные психи, тем и интересны они», — усмехнулся он. «А теперь готовимся, через 8 дней у тебя бой». «Надо было хотя бы предупредить», — ответил я, скривившись. «В целом я был не против оценить свои умения против других магов, проигрывать мне уже надоело, а выиграть у Семена у меня не получалось ни разу, если он не поддавался. Так что хотелось реально оценить свой уровень боевой подготовки». Глава 6. «Честно говоря, я не думал, что буду участвовать в подпольных боях без правил, причем это не какие-то там смешанные единоборства, а магические бои без правил. Хотя не совсем без правил, несколько правил было, и они касались заклинаний массового уничтожения, их применять просто-напросто было нельзя. Хотя по рассказам Семена таковое частенько происходит на этих боях, когда нервы сдают и хочется победить любой ценой. Многие плюют на это правило и задействуют площадные заклинания. Один раз мастер некромантии использовал посмертное проклятие гниения и проклял все в области 30 километров. Тогда удалось спастись лишь тем, у кого были мощные защитные артефакты. Часть зрителей погибла, и в результате на следующий турнир было продано гораздо меньше билетов, и большая часть зрителей смотрела трансляцию, а не вживую. А сам этот мастер-некромант продолжает существовать и ныне, правда, в виде самоподнятого лича. У некромантов вообще особые отношения со смертью, и этот лич вполне может себя даже воскресить, но не спешит этого делать, так как проводит какие-то исследования, в которых жизнь будет лишь помехой. На текущий момент, чтобы не произошло ничего подобного, вокруг арены стали устанавливать очень мощную защиту, причем этим занимаются не просто какие-то маги, а 2 старших магистра. Правда, их имена никто не знает, чтобы не портить им репутацию участием в организации подпольных магических боев. Еще одно правило на этом турнире касалось артефактов. Их запрещено использовать, но вот просто иметь их можно было при себе. Это исключение было сделано из-за того, что многие боевые маги превратили свои тела в артефакты, и снять их они банально не смогут. А вот наложить на них печать, которая фиксирует их активацию, вполне. И да, лишь фиксирует активацию, не блокирует, а отслеживает. Это вновь сделано было, чтобы не ущемлять возможности бойцов. У многих от артефактов повышаются пассивно-физические возможности, скорость реакции, а вот такое использование не запрещено, но все это касается вживленных артефактов или артефактов, созданных из своего тела. Внешние артефакты запрещено использовать совершенно. Именно к этой категории можно отнести и мой скафандр Джори и нейросети моих симбиантов. По сути, они в понимании местных были артефактами, пассивно повышающими возможности моего организма, ну кроме скафандра, тот должен быть активным для работы. Но так как скафандр является неотъемлемой частью моего тела, он может быть при мне во время боев, а вот использовать его я не мог, в отличие от усиления регенерации от симбиантов и ускорения мышления от нейросети, это считалось пассивными улучшениями от артефактов. Вначале я думал, что это нечестно, но ознакомившись в архиве Семена с его бывшими соперниками, я понял, что нейросети и симбианты давали далеко не максимальное увеличение способностей по сравнению с ними. Помимо правил были и рекомендации: стараться не убивать своих противников, растягивать бой для зрелищности, ну и играть собственно на публику. Причем за соблюдение этих рекомендаций были соответствующие доплаты, Для обычных местных жителей они даже, можно сказать, огромны, но не для магов. Так, если бой закончился и твои соперники не погибли в отборочном туре, все бойцы получат по одному золотому. В 1/16 финала, когда начинаются индивидуальные бои, то за сохранение жизни соперника победитель получает 10 золотых, а проигравший 1 золотой. За каждую секунду сверх полуминуты бойцы получают также золотой, но при условии, что это был именно бой, а не просто стояние на месте. Ну и за игру на публику можно получить бонус до 10 золотых. В 1/8 финала за сохранение жизни победитель получал 20 золотых, за каждую секунду сверх полуминуты 1,5 золотых. Ну и за зрелищность бонус от организаторов может быть до 20 золотых. В 1/4 финала уже соответственно 32 и до 30 золотых. В полуфинале уже 43 и до 40 золотых. И наконец-то в финале 54 и до 50 золотых.